Глава 13. «И мера — это вообще-то мой профиль!» С обидой буркнул я на гул и улюлюканье браконьеров, что радовались появлению своего козыря, который вот-вот меня достанет, сожрет, раздавит, изничтожит, разорвет и так далее по списку. Все это они пророчили мне, и на душе стало как-то паскудно. «Одна единственная химера — это ваш козырь? Да призови ты танк, и проблем у меня стало бы куда больше! Даже захудалый БМП и тот дольше пропыхтит в этой битве!» Повторил свой яростный клич тварюга, выглядящая крайне отвратительно. Ну, хоть бы раз симпатяшка оказалась. Но нет, чем могущественнее тварь, тем уродливее. Проверил я свои запасы маны, которые плескались на 40%. После прошлого броска было 35, но я довольно быстро восстанавливаюсь, а места тут такие, с хорошим магическим фоном. Тварь стала приближаться к утесу, на котором я замер. И надо же, какая удача! Ее голова оказалась прямо на моем уровне. Сквозь колючие кусты следил за ней, пока она пыталась найти меня, с каждым своим шагом заставляя дрожать ветки, листья и камни вокруг. Начала барабанить она себя по груди, как горилла, вызывая меня на бой. «Там он! Залезь и прихлопни эту назойливую муху!» — приказал природник, добавляя следом, что я буду знать, как стоять у них на пути. Сразу после первого же предложения я забил на этого голосистого петушару, что пророчил мне удивительный бред. Во-первых, как я буду знать что-либо, если меня прихлопнут? Во-вторых, а как он меня прихлопнет, если он без пяти минут труп? Между тем, на линии соприкосновения продолжался редкий бой, в котором все засели по норам да за деревьями, пытаясь изредка подстрелить друг друга. Фома появился рядом со мной, задумчиво держа шишку в руках. «Нет, тут не поможет. Если бы ты ведро тротила в него швырнул, да с миной на таймере внутри, шансы еще были бы». «Отступать? Зачем? Смотри, как надо!» Я встал во весь рост, уже закончив формировать эфирное копье в своей руке. В этот раз я насытил его даже больше, чем предыдущее, и мана внутри меня практически закончилась. От этого подсасывающего чувства пустоты лучше всего избавиться как можно быстрее. Тварь сразу же заметила меня и резво подскочила к краю обрыва, занося титанических размеров руку. «Ха!» Я швырнул со всей силы копье прямо твари в рожу, что была всего в десятке метров от меня, и еле удержал равновесие. «Такс, в сторону!» Я резко отпрыгнул влево, уходя от падающей лапищи. Падала она не прицельно, а по инерции, так что времени сориентироваться и отскочить у меня хватало. Но как конечность грохнулась, так и потянулась вслед за трупом, у которого в башке зияла дырень с баскетбольный мяч. Заскрежетал металл одной из тачек нападавших, когда гигант рухнул замертво, и некоторые начали звать мамочку, и не только. «Твою мать! Что это за зеленая молния? Канцлер, валим! Хрен с ними! Сам знаешь, что на кону!» Какие громкие, полные жизни и страха голоса. «Канцлер. Ха, герцога я завалил. Теперь канцлер какой-то нарисовался. Надо будет у господ ликвидаторов спросить. Они люди опытные, может, и будут знать что-нибудь об этих сударях. Да-да, валите обратно в ту дыру, из которой выползли. Это победа. Мы лишили их транспорта, нескольких сильных бойцов и рядовых грабителей даров Сибири. Но самое главное, мы лишили их уверенности в собственных силах. Дальше все должно быть проще. Намного проще. Но сперва дождемся нашего подкрепления. Штурмовать окопавшегося противника — та еще морока. Да и риски лишние появляются. А если нам повезет, то уже завтра они свалят в страхе с лесопилки в закат, как и положено уродам вроде них. Преследовать их и добивать я не собирался. Незачем своим лицом светить. Вдруг в него пули прилетят. И хорошо, что гранат у них не было. К слову, за время битвы ни разу не подставился. Головы не высунул под вражеские пули. Либо точечно пробивал магией тех, кто на моей высоте оказался, либо сбрасывал врагам бомбические подарки. Лишь изредка приходилось поработать автоматом. На экране часов появились зеленые иконки людей. А вот и Сокол с ребятами. «Все в порядке! Жив и здоров!» Спешно выкрикнул я, переживая о том, чтобы нервные бойцы случайно не выстрелили в меня, сидящего у кустов. «Ха! Вот это ты задал им жару! Главное, что сам не ушел! Мы бы их у лагеря положили!» Закинув автомат на ремень, высказался Потешкин и, подойдя, помог мне подняться. «Как ты? Источник почти пуст. Восстанавливаюсь. В целом нормально». «Слышь, а ты чем это его так?» Удивленно смотря на мертвую тварь, что перекрыла дорогу, поинтересовался Щавель и зазирался. «У тебя тут где-то танк спрятан в кустах? Да тут бы и танк не помог. Покров у этой химеры был не слабый». Поделился мнением Хрустальный, как только забрался к нам. «Да, Ярл, с тобой танковая дивизия не нужна. Чем ты вот так?» «Секрет фирмы. И на сегодняшний день это моя самая мощная атака». Изображая вселенскую усталость, открыл я им страшный секрет, про себя думая о том, что на самом деле у меня таких ультимативных атак штуки 3. А может и 4. Сфера эфира с разными свойствами, выращенная до размеров минивэна. Это первое. Вторая — воспламенение, когда я сам весь окутываюсь эфиром, что одновременно и атакует врага, и защищает меня, и делает мое тело сильнее, быстрее и прочнее. Правда, недолго, к моему огромному сожалению. Да и минусы у этой техники есть определенные. Ликвидатор-нудист — горе в отряде. Копье эфирное, опять же, ультимативная атака. Ну и есть еще Фома. Если научить его бомбы швырять из пустоты, это будет тот еще козырь. «Хватит лясы точить!» Сокол забрался наверх и начал осматривать все окружающее пространство с высоты. «Дуб, помоги Ярлу! В лагерь его! Хрустальный, снайперку установи вон на том выступе! Контролируй всю дорогу и лес! Вдруг к ним подкрепление подъедет! Потешкин, пулемет где оставил? Внизу! Пулей тащи его сюда! Сразу обложи чем-нибудь для защиты и держи под прицелом весь лес внизу! Ярл, что там наверху?» «Чисто там. Чаще и дебри из колючек. Труднопроходимое место с частыми обрывами, которые не видно за густой и сплошной растительностью». «Вот и хорошо. Все, господа, за работу! Пойду остальным команду раздам. И это, тварь пока разделывать не будем. Долго это. Зерна достанем и хватит. Хорошо?» «Нет проблем, босс, нет проблем». «О, ты все еще помнишь, что я твой босс? Твой командир? Удивительно! А то, что в последнее время от количества твоих самовольных решений у меня уже глаз дергаться начал». «Не переживайте, шеф, скоро привыкнете». Пошутил я над Соколом, у которого после моих слов и впрямь глаз задергался. «Пойду я лучше, да поскорее, пока барон не растерял все запасы вселенского терпения». Ребята работали как отлаженная бригада, пока я с Кеном, Жужей и Фомой хозяйничали в лагере. Сил в починку и постройку укреплений мы вложили с избытком, создав достаточное количество преград со всех сторон нашего временного пристанища. А вот о простом, житейском, никто не подумал. «Вставай, Кен, живодеры не дремлют. А как узнают, что у нас есть такой чудо-фрукт, как ты, так и вовсе со всей страны сюда слетятся». «А может, не надо? Ну, пожалуйста, зачем об этом всем сообщать?» «Ах, Кен, ты или реально такой глупый, или прикидываешься профессионально. Ведь с дурней спрос меньше. Это даже я знаю. В школах физруки и трудовики, когда просят молодежь помочь парты перенести, не забирают с уроков хилых ребят. Когда начальник хочет, чтобы ему просчитали финансы по какому-нибудь новому проекту, он не дает его самому глупому или тугому сотруднику». Кен рос в обличии человека и всегда тупил. Молча слушал, молча делал. Не лез туда, куда не просят. Постепенно, конечно, становился умнее, но с момента первого обращения не особо изменил свою стратегию поведения. Оно и понятно. Незачем показывать свои способности, а то еще заставят что-то делать. Ужас! Впрочем, думаю, если его хорошенько промотивировать, он проявит не просто проблески интеллекта, а настоящий гений на стыке животного чутья и человеческой логики. Я шучу. «Ну, будешь так тупить, о пиве можешь даже не мечтать». Тяжело сглотнув, усталый боец задрожал, едва выдавил из себя. «Я постараюсь». И отправился выполнять мое задание. А задание было простое. Мусор и хлам, что мешается. Сгребаем в кучу и тащим куда подальше. Сжигаем. Затем берем топоры и за дровами. Газ, что был здесь когда-то в баллонах, давно закончился, и эти уроды его не поменяли. Придется коптиться самим и еду готовить тоже на дровах. «Итак, бойцы, наша задача — накормить больше десятка голодных ртов. У нас есть вода, припасы, котелок, казан и грязные сковородки с кастрюлями. Ваши предложения?» «А пиво? Пива нет, что ли?» Я осмотрел всех троих еще раз и тяжело вздохнул. «Так, понятно. «Нет, Фома, шоколадный торт мы готовить не будем. И откуда ты о таком узнал?» «Потом напикаешь мне перед отдыхом. Жужа, картошка — это отличная идея, но тебе я чистить ее не доверю. У нас вообще тогда ее не останется. Насчет пива? Оно только после окончания дела!» «Фу, хотя бы есть!» — вытер пот со лба Кен. «А то уж я совсем распереживался, так будто живодер снова нас штурмует. Один говорит, есть пиво, другой, что нет его. Совсем вы меня не бережете!» «Надеюсь, он не полезет в тот десяток мобильных холодильников для доставки продуктов, что мы взяли с собой. Химия и немного магии творят, когда надо, чудеса. Не обязательно иметь мага льда или, как еще говорят, холодовика в группе, чтобы хранить продукты. Даже электричество не обязательно, хотя и оно у нас есть. Взяли с собой дизельный генератор на всякий случай. И вообще, у меня для этого дела Фома есть. Но сейчас мы походные холодильники используем для отвода глаз. А то любят некоторые глазастые высматривать у других всякое интересное. Его тоже в одном из них стоит. И что-то мне подсказывает, что холодильник тот лучше обмотать цепью да на замок закрыть». Распределились в итоге так. Кен чистил картошку. Жужа сдирал годовую грязь и жир с посуды. Я нарезал овощи и все остальное для вкусного, как я надеюсь, супа. Фома же следил за тем, как варится мясо, и время от времени подкидывал дровишки. Ребята то приезжали, то уезжали, забавными возгласами нахваливая наши старания. В какой-то момент все вернулись на базу, и в мои руки упало 16 разных зерен. Мелкие, средние, крупные. Одно было полупрозрачным и напоминало янтарный камушек, закрученный в спираль. Такого я еще не видел. Интересное оно, конечно. Я вроде бы все известные крупные зерна в интернете посмотрел, изучил их ценность и прочее, и такого точно не видел. И цвет, и форма интересные. «Ай да, кушать, мужики!» — позвал всех Карбат. Все прекратили распихивать по небольшому лагерю добычу и подлетели с мисками и кружками к котелку и ведру с наваристым лесным чаем. «Ох, удружил, ярл!» Бобер взял первую порцию и ломанул кусок хлеба, присаживаясь на пенек. «Спасибо!» «Приятно, мужики! Жужа, хватит картошку у всех клянчить!» Жужа метался от одного бойца к другому и толкал каждому ногу, выпрашивая добавку. «Ты так больше всех съел! Или съела? А, неважно! Кен, ты наелся?» «Ага!» — продемонстрировал перевертыш набитое пузо. «Тогда идем в дозор. Лови бинокль. Ты на эту вышку, я на ту. Фома, ты можешь где хочешь развлекаться. Только слишком далеко от лагеря не отходи, хорошо? И за Виви присмотри, чтобы голодным не был». Пикнул хомяк, развернул шоколадную вафлю и целиком сунул ее в рот, отчего та застряла у него между щек. Жадоба! Не могу сказать, что стоять в дозоре было скучно. Скорее, от количества мыслей и гиперактивности в последнее время, а также от горячего супа, меня начало клонить в сон. В полудреме я стоял и смотрел на ближайшие деревья, понимая, что в случае чего меня предупредит сканер. Я пытался пройтись по своему организму внутренним зрением. Даже начало казаться, словно что-то вроде бы получается. Но сладкая дрема взяла верх. И я сел прямо на деревянную подлогу и откинулся на ящик со всяким хламом. Подскочил, словно меня в горячее масло кинули. «Фу!» — с облегчением выдохнул я, глядя на сработавший будильник. К нам приближались люди. У них были серые иконки нейтрального статуса, а значит, мой умный помощник с ними еще не сталкивался. Ко мне подошел Сивель, чтобы сменить. «Держи!» — передал ему бинокль и пошел внутри лагеря. По возгласам ребят понял, что прибыло подкрепление. Мазнул взглядом по часам и убедился, что статус людей, едущих конвоем, действительно сменился на зеленый. «Ого, а подкрепление прям серьезное!» Удивился я, наблюдая, как вокруг нашей небольшой базы выстраивается прямо в расчищенных от деревьев полях полукругом конвой. 2 БМП, 3 пикапа с пулеметами, буханка, набитая людьми, 3 простых внедорожника. Ну, как простых? Там брони столько, что, думаю, они и выстрел из гранатомета выдержать могут. «Здравия желаю!» Выскочив из первого же внедорожника, поприветствовал нас мужик в офицерском мундире, с кучей знаков отличия и всевозможными перстнями на пальцах. Кольцо ликвидаторов у него чуть ли не в треть пальца, и на его ярко-алом металлическом блеске виднелись проблески позолоты, которые походили на молнии. «Серьезный дядька! Очень даже!» «Ваше сиятельство!» — отдал воинское приветствие наш глава, строевым шагом приближаясь к командиру. Отряд ликвидаторов «Сокола» несет дежурство в лагере. Успешно отбили первое нападение неприятеля и восстановили поврежденные постройки и укрепления. Отряд браконьеров насчитывает от...» Начал он громко и четко доносить все, что случилось в последнее время. Перечислил трофейную технику и оружие, отметил силы неприятеля и наличие среди них магов и воителей. «Туп, а это кто?» — тихонько прошептал я соседу. «Граф Орлов, полковник в отставке. На замашке у него остались прежние. Один из сильнейших ликвидаторов в нашем районе. Высший маг, гвардеец. Стихия — ветер». «Тише!» — толкнул нас, стоящих по стойке смирно, Карбат. «Имена, позывные командующих неприятелей магов и воителей известны?» — произнес бывший полковник. «Никак нет, ваше сиятельство», — склонил голову Соколовский. «Ладно, нечего сопли жевать. Всем приготовиться к атаке. Барон, с вас указать путь. Пришли, увидели, победили. Все просто. Если что, пленных брать. Ваше сиятельство!» — подал я голос и вышел из строя. «Ярл Краст! Во время боя слышал позывной одного из магов отряда. Он командовал отступлением браконьеров». «Отлично, боец! Как звали этого выскочку, променявшего честь на деньги?» «Канцлер». «Что?» — вытянулось от удивления лицо Соколовского. «Что?» — синхронно с ним повторил и граф, и все, кто прибыл с ними, и даже наши ребята. «Второго убитого герцогом звали». «Убитого? Слава богу, хоть одна новость хорошая!» — раскричался граф. «Где тело?» «Не нашли. Они утащили его с собой». Тут же ответил Сокол хриплым голосом. «Вот, значит, как. Какая магия применялась в битве с неприятелем?» «Природник. Он химеру призвал. И воздушник. Погибший магом воздуха был». «Сука! Все сходится!» «Химеру уже призвать смог. Сволочь!» Не выдержал граф и начал нервно ходить взад и вперед. «Что у тебя по боеприпасам, барон?» «На бойца по 3-4 сотни патронов будет». «Гранаты?» «Не брали. Мины, тяжелая техника». «Нет, ваше сиятельство, мы сюда на монстров охотиться ехали, а не на войну». «Дерьмово. Очень дерьмово, Соколовский. Мы вроде прихватили с собой немного, но именно что немного», — нервно размышлял вслух граф. «И чего они так завелись? Не понимаю. Крутая шишка какая-то нам попалась». «Может, отступить, перегруппироваться и связаться с армией? Запросить подкрепление? Мы пробойник с собой взяли». Подойдя к графу, предложил одетый схожим образом более молодой мужик с кучей шрамов на лице. «Армия, если мы затянем или стянем сюда много сил, эта падла сбежит, как и всегда. И да, пробойник приготовьте. Запросим подкрепление в любом случае. Наших сил явно маловато будет. Где тут базы ближайшие действующие?» «Часов 20 ждать. Степлянка 1, Косые тучи 4, Охолода и Охолода 2». «А за рекой что? Никого нет? Блокпосты только. По паре наблюдателей каждые 2-3 километра. Мост раз что посильнее охраняется. Там бойцы рода Кармазовых». «Оборонять мост удобнее, это да. Но нельзя на мост. Уроним же», — размышлял граф. «Тогда и подкрепление придется ждать целую вечность. А этого гада упустить никак нельзя. Только он скользкий, как угорь. Почувствует, что сила не на его стороне, и сразу свалит. На лесопилку переть, только боеприпасы и энергию тратить. Да и не факт, что с такими магами они остались на месте и хоть какую-то более-менее адекватную защиту поставили. Можем только время потерять. Нет, нам надо тут оставаться. А может, вообще уйти?» А почему они так уверены, что враги мост не захватили?» «Звягинцев, бери свою пятерку и на всех парах на мост. Проверь, живы ли там еще охранники. Если да, предупреди. Пусть укрепляются и смотрят в оба. Эта тварь легко их вырежет, если драпать надумает. Хотя канцлер скорее в леса, чем в наши земли ломанется. Сука, ну как же так? Его 5 лет по всей России да по заграницам ищут агенты, а он тут, падла, королевскую охоту ведет. Сукин сын. Я ему Благовещенск никогда не прощу. Ебаный предатель». «Ваше сиятельство, разрешите отдать приказ об организации обороны?» «Конечно, да. Чего встали, рты пораскрывали? Вы ехали повоевать с засранцами? Радуйтесь, на нашу долю выпал целый король засранцев. Окапываемся по полной. Круговая оборона. Поставьте мне минимум 4 башни с пулеметами. БМП к воротам. Перекрыть их. Шевелимся, парни! Счет идет на часы!» Рявкнул граф, и все засуетились. «Кстати, барон, а как давно битва-то была?» «Да часов 12 уже прошло. 12? Хреново. В любой момент эти твари могут напасть. Извините. Скромно поднял я руку. Я не местный. Что за проблема с канцлером? К чему мы готовимся? Ай, блажен тот, кто не ведает. Улыбнулся поотечески граф. Канцлер — архимаг природы. Он способен подчинять простых животных, ростов и гидр. А теперь еще и химер. Обычно, когда его кто-то обижает, он устраивает целое нападение ордой монстров. Так что, боец...» Поотечески схватил он меня за предплечье и затряс так, что хомяк чуть из капюшона не вылетел. «То, что ты нас предупредил, дало нам шанс выжить и поймать этого говняка!» Он ушел, ревя на своих бойцов, что до сих пор не подключили пробойник и не связали его с центром. А я остался стоять в недоумении. «Монстры? Атака Орды? Предатель? Благовещенск? Сбежавший архимаг? Очень интересно, но, блин, а как мне сражаться при посторонних?»